Topic 6. How to express satisfaction or dissatisfaction. Тема 6. Как выразить удовлетворение, неудовлетворение. I really like it. I really like it. Мне очень нравится. This is excellent. This is excellent. Это отлично. This is wonderful. This is wonderful. Это прекрасно. Wonderful. Wonderful. Замечательно. I'm sorry, but we're not satisfied. I'm sorry, but we're not satisfied. Мне жаль, но мы не удовлетворены. For me, it's a big problem. For me, it's a big problem. Для меня это большая проблема. This is unacceptable. This is unacceptable. Это недопустимо. This is unacceptable. This is unacceptable. Это неприемлемо. We're pleased with the result. We're pleased with the result. Мы довольны этим результатом. The result is very satisfactory. The result is very satisfactory. Результаты весьма удовлетворительны. It is another proof of excellent cooperation between our two firms. It is another proof of excellent cooperation between our two firms. Это еще одно доказательство прекрасного сотрудничества между нашими двумя фирмами.